Глава 1. Поле боя без погибших. А теперь перейдем к последним новостям с фронта. Вторгшиеся на территорию 17-го района военных действий имперские беспилотники «Легион» понесли катастрофические потери в результате перехвата силами Республики Сан-Магнолия автономными беспилотниками, боевыми аппаратами-дронами «Джиггернаут» и были вынуждены отступить. Потери с нашей стороны незначительные. Пострадавших по-прежнему нет. Столица Республики Сан-Магнолия, город, носивший название Либерте-эт-Эгалите, находился в первом районе. В течение всех 9 лет, прошедших с начала войны, главная улица столицы оставалась на удивление спокойной и прекрасной. Белоснежные фасады роскошных каменных зданий были украшены скульптурами. Зеленые деревья и антикварные уличные фонари, сделанные из черного чугуна, создавали живописный контраст с весенним голубым небом, наполненным солнечным светом. Из кафе на углу доносился громкий смех школьников и влюбленных парочек. Серебристые от природы волосы посетителей искрились на солнце. Над голубой крышей городской администрации торжественно развивались портрет Магнолии, святой покровительницы революции и пятицветный флаг республики. Цвета символизировали 5 благодетелей — свободу, равенство, гуманизм, справедливость и благородство. Каждый элемент города был продуман до мелочей, а в центре пролегала широкая прямая главная улица, вымощенная булыжником. Маленький мальчик, сияющими глазами цвета луны, прогуливался под руку со своими родителями и звонко смеялся. «Что ж, пора собираться и уходить». Лена улыбнулась проходящей мимо парочке с ребенком и вновь посмотрела на голографический экран уличного телевизора. Бело-серебристые глаза приобрели серьезное выражение. На ней была республиканская офицерская форма цвета берлинской лазури со стоячим воротничком. Лене было 16, и ее белоснежное, подевичье прекрасное лицо было настолько изящным, что казалось сделанным из стекла, а утонченные манеры выдавали благородное происхождение. Распущенные волосы, похожие на бело-серебристый переливающийся сатин, и глаза того же цвета, прячущиеся под длинными ресницами, свидетельствовали о том, что в девушке течет кровь бывших аристократов, одной из подгрупп белой расы Альба, носившей название Селена. Альбы проживали на территории республики задолго до ее возникновения. «Наши передовые боевые технологии позволяют защищать границы республики при помощи высокоэффективных дронов, которые находятся под контролем талантливых кураторов. Польза и гуманность такого подхода не вызовет никаких сомнений. День, когда остатки бывшей империи зла падут, перед справедливым строем республики уже близок. Доживающий последние 2 года легион будет разбит прежде, чем его техника окончательно выйдет из строя. Республика Сан-Магнолия Банзай! Во славу пятицветного флага!» Девушка-диктор из алебастров с белоснежными волосами и глазами закончила речь и торжествующей улыбкой. Лицо Лены тут же помрачнело. С самого начала войны сводки новостей о ситуации на фронте были настолько оптимистичными, что отрицали реальное положение дел, о чем большинство горожан и не подозревало. Меньше чем за полмесяца с начала военных действий империи удалось захватить более половины земель республики. И даже сейчас, спустя 9 лет, линию фронта так и не удалось отодвинуть. Кроме того, Лена обернулась и посмотрела на залитую весенним солнцем улицу, которая будто бы только что сошла с картины. Девушка-диктор, влюбленные парочки и школьники в кафе, толпы прохожих, прошедшие мимо родители с ребенком, и даже сама Лена. Республика Сан-Магнолия, будучи первым в мире государством современной демократией, активно поощряла приток иммигрантов и таким образом расширяла свои владения. Если первоначально страну населяли только альбы, то теперь в ней проживало множество других рас. Темные, как ночь, аквиллы, солнечно-золотые аураты, красные экспрессивные руберы, спокойные голубоглазые каарелусы. Все разноцветные расы, носящие общее название колората, проживали в республике на равных. Вот только сейчас среди прогуливавшихся по главной улице людей, да и вообще среди всех жителей столицы и 85 районов республики, не осталось тех, у кого не было бы серебристых глаз и волос белой расы Альба. Именно так. Цветных рас не существовало, как не было и тех, кого можно было бы официально признать солдатами или погибшими на поле боя. И все же. «Это не значит, что погибших не было». Лена отправилась в военный штаб. Роскошное здание, которое относилось к поздней имперской эпохе и располагалось на территории замка Бланнеш, служившего для проведения судов во времена империи. Этот замок, а также крепостные укрепления Гран-Мюр, построенные по периметру всех административных районов, стали местом дислокации республиканских войск. За пределами Гран-Мюра, от стен крепостных укреплений и вплоть до линии фронта, которая находилась на расстоянии более 100 километров, совсем не было военных. На поле боя сражались только джиггернауты, управление которыми осуществлялось из штаба. Более 100 тысяч дронов охраняли оборонительную линию, на которой находились автономные ракеты класса «Земля-Земля», а также противотанковое и противопехотное минное поле. Противнику еще ни разу не удавалось прорваться через эту линию, и, соответственно, все располагавшиеся в Гран-Мюр войска ни разу не участвовали в боях. Все обязанности персонала в крепости сводились к логистике, подготовке операций и прочей бумажной работе. Так что, по сути, среди республиканских военных не было бойцов как таковых. От проходивших мимо офицеров доносился явственный запах перегара. Лена нахмурилась и подумала, что они наверняка снова устраивали просмотр спортивного матча, воспользовавшись большим экраном на командном посту. Она не сдержалась и бросила на проходящих осуждающий взгляд, который был встречен презренными усмешками. «Гляньте, принцесса-любительница кукол на нас смотрит! О, как страшно! Да это же та, что вечно запирается в комнате и присматривает за ценными дронами!» Лена резко обернулась. «Вы...» «Доброе утро, Лена!» Сбоку раздался голос. Повернувшись, Лена увидела, что это была ее бывшая одноклассница Аннет. Аннет тоже было 16, но она имела звание капитана и работала в отделе исследований. Они были знакомы еще со средней школы, где вместе перепрыгнули несколько классов, сдав экзамены экстерном. Лена считала ее своей единственной подругой. «Привет, Аннет! Что-то ты слишком рано, обычно просыпаешь!» «Я возвращаюсь с ночного дежурства. Только не думай, что я развлекаюсь вместе с этими придурками. У меня была работа. Появилась проблема, решить которую было под силу только гениальной Анриетте Пенроуз, капитану по работе с технологиями». Аннет зевнула широко, как кошка. Характерные для Селена бело-серебристые волосы были коротко пострижены. Большие, миндалевидные глаза того же цвета отличались чуть приподнятыми уголками. Взглянув на компанию, от которой несло перегаром, во время обмена приветствиями они уже успели удалиться. Аннет пожала плечами и смерила подругу выразительным взглядом, ясно говорившим, что воспитание дураков — это пустая трата времени. Лена покраснела. «Да, кстати, на твоем информационном терминале горел сигнал о вторжении. Я бы могла взять управление». «Нельзя, прости». «Спасибо, Аннет». «Да пустяки, меня никогда не привлекало пилотирование дронами». Лена обернулась назад, задумавшись, затем отрицательно помотала головой и отправилась на пост управления. Ее рабочее пространство представляло собой маленькую комнатку, половину которой занимала консоль, сделанная из какого-то неорганического материала. Внутри помещения царили полумрак и холод. Серый пол и стены тускло мерцали в слабом свете главного голографического экрана, который находился в режиме ожидания. Сев в кресло, Лена вытянула ноги, приподняла свои длинные волосы и надела на шею рейд-устройство — изящное серебряное кольцо, напоминавшее чокер. Закончив приготовление, она сурово посмотрела на экран. Линия фронта проходила очень далеко от Гранмюр, и теперь эта крохотная комнатка стала единственным поля боя на территории всех 85 районов республики. Начало процедуры аутентификации. Майор Владилена Мерезе, Восточный фронт, 9-й район военных действий, 3-й оборонительный эскадрон, куратор. Программа аутентификации проверила отпечатки пальцев, голос, узор радужной оболочки и запустила систему управления. Перед глазами возникло сразу несколько голографических экранов, и замелькали данные, полученные с различных приборов наблюдения на линии фронта, после чего на главном экране появилась цифровая карта, на которой точками были отмечены единицы боевой техники Республики и врага. 70 голубых точек обозначали джиггернаутов. В 3-м эскадроне под командованием Лены 24 единицы, во 2-м и 4-м по 23. Красных точек легиона — бесчетное количество. Активация системы синхронизации восприятия парарейд. Объект синхронизации — центральный процессор Плеяды. Глубокое кристаллическое вещество, располагавшееся с затылочной части рейд-устройства, немного нагорелось. Однако это тепло было просто фантомным ощущением, вызванным активизацией работы нервной системы под влиянием парарейда. Возбужденные кристаллы запускают процесс считывания информации. Они формируют виртуальную нервную систему, которая активирует функции отдельных участков мозга. Некоторые из этих участков активно использовались в ходе эволюции человеческого вида, а другие с незапамятных времен остаются спрятанными глубоко в неиспользуемых зонах мозга. Индивидуальное сознание и подсознание Лены прячутся еще глубже. Парарейд прокладывает путь через коллективное бессознательное или общечеловеческий подсознательный уровень, который объединяет всех людей, и доступ к которому без специальных устройств невозможен. Этот путь соединяет сознание Лены с сознанием процессора главной боевой машины 3-го эскадрона позывной Плеяды. Теперь Лена может воспринимать то же, что и Плеяды. «Синхронизация завершена. Куратор 1. Плеяды. Рада снова работать с вами!» Лена старалась говорить как можно вежливее. Спустя некоторое время ей ответил голос юноши, примерно на 1 или 2 года старше нее. «Плеяды. Куратор 1. Синхронизация в норме». В голосе чувствовался сарказм. Лена была одна, так что это был именно голос процессора, а не чей иной. Парарейд позволял услышать его так же, как если бы они беседовали вживую. Голос. Джаггернауты были наспех сконструированы уже во время войны, и функций голосового диалога в них не было. Не обладали они высокими когнитивными способностями, которые можно было бы сравнить с чувствами или сознанием. Парарейд — это система, которая прокладывает путь через море коллективно-бессознательного людей. На линии обороны, которая должна защищать республику от вражеских бронированных машин, есть противопехотное минное поле. Где-то там, на линии фронта, среди сражающихся в жестоких схватках с нулевыми жертвами дронов, скрывается истина. «Стараешься сохранить вежливость даже в общении с недолюдьми? 86? Да, Альба?» 86. Это свиньи в облике людей, которые жили на ныне захваченных легионом территориях за пределами 85 районов, последнего райского оплота республики. Это унизительное прозвище для всех цветных рас, которые живут на линии фронта в концентрационных лагерях за стенами Гранмюр. Все жители республики с рождения знают, что представители этих рас — низшие существа, недостойные звания человека. 358 год по республиканскому летоисчислению. 2139 год по звездному летоисчислению. 9 лет назад. Империя Геаде занимающая северную часть материка и являющаяся восточным соседом республики, объявляет войну всем соседствующим странам. Вторжение происходит силами автономных боевых беспилотников «Легион». Первые в мире случаи применения машин такого рода. Регулярные войска республики были полностью уничтожены примерно за полмесяца, после чего милитаристская гиада перешла в необратимое наступление. Пока военные стягивали оставшиеся силы и совершали отчаянные броски, пытаясь затянуть наступление и выиграть время, правительство республики вынесло два решения. Во-первых, полная эвакуация населения на территорию 85 административных районов. Во-вторых, указ президента номер 6609. Закон об особых мерах поддержания общественного порядка в военное время. Все проживающие в стране цветные расы были признаны врагами-республиками и пособниками империи. Они были лишены гражданства и отправлены в концентрационные лагеря за пределами 85 районов, где над ними осуществлялся постоянный надзор. Разумеется, данный закон напрямую противоречил главной гордости республики и ее конституции, и духу пятицветного флага. Он подразумевал открытую дискриминацию по расовому признаку. Представители расы Альба, родившиеся в империи, гонениям не подвергались, в то время как все цветные расы, вне зависимости от места рождения, отправлялись в лагеря. Безусловно, среди колората начались волнения, однако они были подавлены правительством при помощи военных. Несогласные были и среди Альба, однако большая часть белых с законом согласилась. 85 районов не могли принять все население республики. Людям не хватало еды, жилья и работы. Жителям республики было легче принять ложь о том, что именно шпионы Колората стали причиной поражения, чем посмотреть проблеме в лицо и признать, что вся вина лежит на их собственном правительстве. Помимо всего прочего, в условиях полной блокады со стороны Легиона стране был нужен козел отпущения. Вскоре в республике распространились евгенистическая идеология, которая оправдывала происходящее. Высшей расой были признаны Альбы, которые создали самую продвинутую и гуманную форму правления — современную демократию, в то время как все колората ассоциировались с варварской и жестокой имперской формой правления и становились низшей расой. Новая идеология гласила, что все цветные — это дикие и глупые недолюди, остановившиеся в развитии свиньи, принявшие человеческий облик. Таким образом, все колората были отправлены в лагеря на войну или на строительство Гран-Мюр. Средства на содержание лагерей, боевые операции и строительство выделялись из изъятых у колората денег. Граждане республики смогли избежать призыва в армию, тяжелой работы и повышения налогов, и потому рьяно поддерживали свое гуманное правительство. Дискриминационная идеология Альп, превратившая Колората в нелюдей, 86, приняла новый оборот 2 года спустя, когда вместо живых солдат, разумеется, все они были 86, в бой начали отправлять дроны. Даже всех технологий республики не хватило на то, чтобы создать боеспособную беспилотную машину. Сама мысль о том, что в высшей расе Альба не удалось воссоздать механизм, изобретенный в варварской империи, была недопустимой. Поскольку 86 — это не люди, управляемые ими машины могут считаться беспилотниками. Автономная беспилотная боевая машина — дрон «Джиггернаут». Производство республики. Этот передовой и гуманный вид вооружения позволяет свести число человеческих жертв к нулю, а потому его введение в строй вызвало восторг среди населения. Пилоты, набираемые из числа 86-х, были названы процессорами и включены в состав оборудования машин. Беспилотники с людьми на борту. 367 год. По республиканскому летоисчислению. На поле боя, где нет жертв, по-прежнему сражаются солдаты, расходный материал, который не появится в списке погибших. Собрав волю в кулак, они продолжают свое путешествие к смерти. Убедившись в том, что красные точки легиона отступают на восток, в сторону тыла, Лена немного успокоилась. Хотя потери третьего эскадрона составили всего 7 машин, девушку охватила горечь. 7 джиггернаутов с процессорами внутри были уничтожены взрывом, выживших не было. Джиггернаут. Какой-то претенциозный разработчик-интеллектуал позаимствовал это имя у одного древнего божества из иностранной мифологии. Говорят, что когда толпы людей собрались в одном месте, чтобы взмолиться о помощи, Джиггернаут переехал их всех на своей колеснице. «Куратор 1 Плеяды! Подтверждаю отступление войск противника!» — сообщила Лена процессору, или вернее пилоту из 86, который согласился на 5-летнюю военную службу в обмен на восстановление гражданства для себя и своей семьи. Парарейд стал воистину революционным средством связи, которое позволяло воспринимать звуки и голоса друг друга посредством синхронизации слухового восприятия. Эта технология коммуникации вытеснила радиосвязь, которая слишком часто страдала от помех и зависела от дальности, погоды и рельефа местности. В теории парарейд позволял синхронизировать все 5 органов чувств, однако на практике чаще всего использовался только слух. Связано это было с тем, что в случае зрительной синхронизации информационная нагрузка на пользователей оказалась чрезмерной. Того минимального количества информации, которое позволял получать слух, было достаточно для верной оценки ситуации. По ощущениям, связь через синхронизацию слуха мало чем отличалась от телефонной или радиосвязи. Но помех при этом было гораздо меньше. Вот только причина, по которой кураторы предпочитали ограничиваться синхронизацией слуха, явно заключалась не только в этом. Многое лучше было не видеть. Врагов, идущих прямо на тебя, ужас твоих союзников, машины, которые подрываются одна за другой, цвет крови и кишок, вываливающихся из твоего разорванного тела. «Обязанности по охране перенимает 4-й эскадрон. 3-й эскадрон, возвращайтесь на базу!» «Вас понял. Спасибо, что наблюдали сегодня за свинками в телескоп. Отличная работа, Куратор-1!» Плеяды ответил сарказмом. Как и всегда, Елена опустила глаза. Она понимала, что пора бы уже смириться с тем, что они ее ненавидят, ведь она Альба, одна из притеснителей. Да и то, что ее обязанности как куратора включают наблюдение за 86, тоже правда. «Благодарю за работу, Плеяды. Выражаю благодарность всем бойцам, и выжившим, и 7 погибшим. Мне правда очень жаль». Повисло холодное, как лезвие ножа, молчание. Хотя парарейд синхронизировал только слух, он прокладывал связь через сознание 2 людей. Это позволяло считывать эмоции друг друга примерно с той же точностью, как при личном разговоре. «Вот уж спасибо огромное за ваши теплые слова, Куратор-1». В словах Плеяды была уже непривычная ярость или ненависть к Альбам. В них сквозило холодное презрение и отвращение. Лена ошарашенно замолчала. Иногда Лене казалось, что утренние новости с неизменными катастрофическими потерями противника, незначительными потерями республики, отсутствием человеческих жертв, гуманными и передовыми технологиями и приближающимся разгромом вражеских войск на самом деле были одной и той же записью, которая транслировалась изо дня в день. На логотипе государственной телекомпании был изображен меч и разорванные кандалы, атрибуты Магнолии, святой покровительницы революции. Они символизировали свержение власти и прекращение притеснений. Далее. Правительство заявило о постепенном сокращении военных расходов в связи с окончанием войны через 2 года. Первым шагом в этом направлении стало упразднение 18-го района военных действий, который расположен в южной части фронта. Все размещенные там войска были распущены. Видимо, 18-й район пал, подумала Лена и тихо вздохнула. Это не та новость, которую можно просто скрыть. Более того, потеряв часть территории, они не только не пытаются их вернуть, но даже сокращают военные расходы. Изъятые О-86 средства уже растрачены, и правительство не может игнорировать голоса граждан, требующих сокращения колоссальных военных расходов, которые ударяют по их благосостоянию и государственному обеспечению. И все же, сидящая напротив женщина с идеально накрашенными красными губами, одетая в старомодное платье, мягко произнесла: «Что случилось, Лена? Не делай такое кислое выражение лица, лучше поешь». Это была ее мать. Они завтракали в столовой, и на столе были расставлены блюда. Большая часть продуктов была искусственно выращена на заводах. Республика потеряла больше половины своих территорий. И в оставшихся 85 районах, вынужденных вмещать в себя около 80% всего населения, за исключением 86, не хватало земель для выращивания продуктов. Когда легион вторгся в соседние с империей государства, то заблокировал все средства коммуникации, и каждая из стран оказалась в изоляции. Теперь республика не только не могла вести внешнюю торговлю или переговоры, никто не знал, существуют ли еще другие страны вообще. Глотнув черного чая, вкус которого не имел ничего общего с уже позабытым вкусом настоящего чая, Лена принялась разрезать пшенично-белковый стейк, имитировавший вкус и вид натурального мяса. Помимо чая, на столе стоял компот из самой настоящей малины. Теперь, когда в республике не хватает места не то что для сада, но даже для цветочного горшка, этот компот стал ни с чем не сравнимым сокровищем. Мать улыбнулась. «Лена, пора бы тебе уже бросить службу, найти молодого человека из достойной семьи и выйти замуж». Лене захотелось вздохнуть. Новости не меняются изо дня в день. И то же самое можно сказать о маме. Достойная семья, социальный статус, происхождение, голубая кровь. Шелковое платье матери очень хорошо подходило к этому стильному и богатому дому, построенному еще в те времена, когда Мелизе считалась аристократической семьей. Но стоило только выйти за порог, как оно начинало казаться старомодным и неудобным, волокущимся по земле. Как будто оно все еще жило в давно канувшей счастливой эпохе. Как будто оно навсегда осталось в маленьком счастливом сне, оторванном от реального мира. «Все эти 86 и легион — это недостойные занятия для молодой леди из благородной семьи Миризе. Даже несмотря на то, что твой покойный отец тоже был военным, в конце концов, война уже подходит к концу». Война подходит к концу. В то время, как схватка с легионом в самом разгаре, давным-давно, с тех пор, как прекратились отправка людей на фронт, граждане республики перестали воспринимать эту войну как что-то реальное, происходящее вне выпусков новостей. «Защита своей страны — это гордая обязанность каждого гражданина республики, матушка. К тому же, они не 86. Они такие же граждане, как и мы». Изящное узкое личико матери внезапно скривилось. «Это грязные цветные — это граждане? Да они просто скот, работающий за еду. Поверить не могу, что правительство позволяет этим зверям возвращаться на наши земли». Те из 86, кто был призван на фронт, а также члены их семей, получали право на восстановление гражданства. Они не могли поселиться на территории 56 районов, там царила жесткая дискриминация, а потому вход туда был закрыт в целях безопасности самих же Колората. Однако за 9 лет, прошедших с начала войны, многие 86 уже наверняка успели вернуться в свои дома. Гражданство можно считать вполне адекватной наградой за самопожертвование, которое проявляют эти люди. Однако те, кому они служат, так не считают. И классический пример такой точки зрения сидит сейчас прямо напротив и удрученно качает головой. «Отвратительно! Это просто отвратительно! Подумать только, еще 10 лет назад эти недолюди разгуливали по Либерте эт Эгалите, как у себя дома. А теперь их призывают возвращаться. Как можно так нарушать принципы равенства и свободы, гарантированные республикой? По-моему, принципы равенства и свободы нарушают только твои слова, матушка. Это еще как понимать? На этот раз, при виде ошеломления на лице матери, Лена не сдержалась и вздохнула. Не понимает, она действительно не понимает. И не только она одна. Даже сейчас граждане республики продолжают гордиться своим строем и идеями о свободе, равенстве, гуманности, справедливости и благородстве, которые отражены в 5 цветах государственного флага. Посчитав ошибкой некогда существовавшую на территории республику деспотическую монархию, люди научились презирать тиранию и неравенство, бороться с эксплуатацией и геноцидом. При всем этом они никак не могли понять, что сейчас в республике происходит то же самое. Любые попытки на это указать сталкиваются с возражением и даже жалостью к несогласным. «Да ты просто не понимаешь разницу между свиньей и человеком!» Лена прикусила губу, тронутую бледно-розовой помадой. «Слова — удобный инструмент. Одним словом можно легко изменить суть чего угодно. Поменяв один ярлык на другой, можно превратить человека в свинью». Мать явно растерялась и нахмурилась, но уже через секунду улыбнулась так, словно что-то поняла. «Ты просто пытаешься подражать своему отцу. Он тоже был всегда добр к этим скотам. Не в том дело». Лена глубоко уважала отца, который выступал против концентрационных лагерей для 86 и до последнего требовал их упразднения. Но это было не просто желание быть, как он. Это воспоминание преследовало ее до сих пор. Силуэт четырехлапого паука, вырисовывающийся среди языков пламени. На обшивке нарисован знак с безголовым скелетом рыцаря. Протянутая рука помощи, фигура с рождения раскрашенная в ярко-красный и угольно-черный. Все они родились и выросли в этой стране, все они — граждане республики. Голос матери резко прервал эту мысль. «И все-таки, Лена, к скоту нужно относиться соответствующе. Этим тупым варварам никогда не понять культуру и идеалы человека. Единственное правильное решение — это посадить их в клетку и присматривать за ними». Лена молча закончила завтракать, вытерла салфеткой рот и встала с места. «Мне пора, матушка». «Руководство другим подразделением?» Офис командира дивизии с давящими обоями в темно-красную и тускло-зеленую полоску на антикварном столе лежало распоряжение бригадного командира Каршталя, и Лена моргнула, не в силах отвести от него бело-серебристые глаза. По правде говоря, смена кураторов при реорганизации войск — это обычное дело. Во время тяжких фронтовых сражений войска зачастую попадают под шквальный огонь врага, и их поддержка становится невозможной. Объединение, реорганизация — упразднение и создание новых подразделений происходит практически каждый день. С Леной такого еще не случалось, но потеря куратором целого подконтрольного ему подразделения тоже не редкость. Легион был силен. На его разработку ушла вся технологическая мощь и все человеческие ресурсы, которые только могла позволить такая высокоразвитая военная сверхдержава, как империя Геаде. Все эти беспилотные машины обладали исключительной боевой мощью, превосходной маневренностью, невиданной для своего времени автономностью при принятии решений, и не ведали ни усталости, ни колебаний, ни страха. Им не были страшны даже повреждения, поскольку где-то глубоко на имперских территориях действовал полностью автономный комплекс по производству или ремонту легиона. Стоило только разбить одну вражескую волну, как на горизонте, подобно черной туче, вновь собиралась огромная армия. В противоположность бытующему среди граждан мнению, технологически проигрывающие легиону джаггернауты никогда не ограничивались незначительными потерями. Каждая атака сильно прореживала ряды республиканских войск. И все, что они могли делать, это удерживать линию фронта, постоянно заменяя павших. Однако в том эскадроне, которым командовала Лена, серьезных потерь не было. Лицо Каршаля, изуродованное шрамом на щеке, смягчилось. Борода придавала скромное благородство всему его внешнему виду. Он был высок и широкоплеч. «Дело не в том, что твое подразделение реорганизовывают или объединяют с другим. На самом деле куратор одного из эскадронов ушел в отставку, и нам приходится в спешке искать ему замену». «Речь идет об оборонительном подразделении в одной из ключевых точек фронта?» «Другими словами, подразделение, которое нельзя оставлять в бездействии на все то время, которое необходимо для выбора нового куратора». «Восточный фронт, первый район военных действий, первый оборонительный эскадрон, более известный как «Остриё копья», состоит из ветеранов восточной группы войск, что-то вроде элитного подразделения». Лена с сомнением вскинула бровь. «Первый район военных действий — это самая важная оборонительная позиция на всем фронте. Она постоянно подвергается наиболее яростным атакам легиона. Действующий на этом участке первый эскадрон — это уникальное подразделение, которое осуществляет военные операции в одиночку. Лежащая на нем ответственность несоизмерима с той, которую несут второй, третий и четвертый эскадроны. Как правило, они только охраняют оборонительные позиции в ночное время, оказывают военную поддержку и только в случае недееспособности первого эскадрона берут атаку на себя». «Не думаю, что это работа по зубам новоиспеченному майору вроде меня». Каршталь изобразил натянутую улыбку. «И это говорит наш талант из 91-го выпуска? Первый человек, получивший звание майора в таком юном возрасте? Твоя чрезмерная скромность начинает раздражать, Лена». «Прошу прощения, Джером, сэр». Лена поклонилась, но это не было жестом подчиненного по отношению к начальнику. Каршталь всегда обращался к ней по имени. Он был другом ее отца и одним из немногих, кому удалось выжить после уничтожения регулярных республиканских войск 9 лет назад. Лена помнила его с самого детства, когда он приходил к ним в дом, и они вместе играли. Каршталь начал заботиться о ней после смерти отца. Тогда он помог организовать похороны. «Если честно, то... других кандидатов на должность куратора «Острия копья» просто нет». «Нет кандидатов на элитное подразделение? Я думала, что командование подобными войсками — это ни с чем не сравнимая честь для любого члена республиканской армии». Лена прекрасно знала, что среди кураторов много тех, кто не занимается прямым выполнением своих обязанностей, просто смотрит телевизор или играет в видеоигры, периодически покидая пост управления. В самых запущенных случаях кураторы не управляли своим подразделением и не предоставляли им никакой информации. Они просто наблюдали за происходящим, как в кинотеатре, и наслаждались смертями, попутно делая ставки на то, чей эскадрон протянет дольше остальных. Тех, кто действительно занимался командованием, было очень и очень мало. Но даже несмотря на все это... «Ахм, по поводу этого подразделения ходят слухи». Каршталь вдруг замялся. «Командир этого эскадрона — позывной могильщик. В общем, на него были жалобы». «Могильщик? Какое странное имя». «Работавшие с ним кураторы прозвали его богом смерти. Они боятся его, он ломает своих кураторов». «Что?» — невольно вырвалось у Лены. «Легко представить, когда бывает наоборот». Но чтобы процессор сломал куратора? Как? Может, это просто страшные сказки? «Думаешь, мне больше заняться нечем, кроме как тратить рабочее время на пересказы глупых сплетен? Факты говорят, что от кураторов, которые когда-либо руководили командой могильщика, поступает огромное количество заявлений об отставке или просьб сменить подконтрольное подразделение». Некоторые просят о переназначении после первой же военной операции. Другие подают в отставку и решают покончить с собой по невыясненным причинам. покончить с собой? Трудно поверить, да? Говорят, что также после отставки их продолжают преследовать некие голоса призраков. Вот это уже точно было похоже на простую страшилку. Каршталь встревоженно склонил голову, пытаясь понять, что означало это молчание Лены. «Лена, если не хочешь, то так и скажи. Хочешь расстаться со своим нынешним подразделением, пожалуйста. Как я уже говорил, острие копья состоит из ветеранов. Насколько я знаю, их кураторы предпочитают отключать парарейд на время битвы. Так что мы вполне можем оставить руководство полевому командиру и ограничиться наблюдением». Лена тут же поджала губы. «Я берусь. Я согласна стать куратором острия копья и принимаю на себя полное командование. Сделаю все, что смогу». Защита своей страны — гордая обязанность каждого гражданина республики. Нет ничего более важного, чем руководство авангардом войск, и отказываться от такого поручения было бы недопустимо. Каршталь прищурился. «Подумать только, эта девочка и впрямь...» «Минимального командования вполне достаточно. Действовать только в рамках необходимого. Ограничь общение с процессорами настолько, насколько можно». «Обязанность куратора — знать своих подчиненных, так что, естественно, я буду общаться с ними до тех пор, пока они не против». «И впрямь». Каршталь изобразил мягкую, но печальную улыбку и тяжело вздохнул. Достав из ящика стола кипу бумаг, он принялся ее листать, стараясь выглядеть как можно более непринужденно. «И раз уж ты здесь, хочу сказать еще одно. Прекрати писать о жертвах в своих отчетах, это очень неразумно. Официально на фронте нет ни единого человека, и я не могу принять документ, в котором есть несуществующий пункт. Да и не осталось уже людей, которых волновали бы подобные протесты». «Все равно я не могу просто молчать. Нет ни одной причины для того, чтобы концентрационные лагеря Колората продолжали существовать». Империя Геаде, великая держава, создавшая такое мощное оружие, как Легион, и в мгновение ока захватившая целый материк, неизвестно как и почему, но еще 4 года назад она прекратила свое существование. Именно столько лет прошло с тех пор, как из эфира полностью исчезли переговоры имперского командования. Раньше республике изредка удавалось их перехватить, пользуясь перерывами в работе мощного генератора помех «Паденка». Был там и причиной Легион, вышедший из-под контроля или что-то еще. Ясно было одно — империи больше нет. По официальной версии, 86 жили в резервациях, потому что были имперскими выродками. С исчезновением империи такая мера перестала быть хоть сколько-нибудь оправданной. Несмотря на это, распробовавшая вкус дискриминации республика уже не хотела останавливаться. Поддавшись иллюзиям собственного превосходства, альбы возомнили себя победителями и продолжали тиранию. Они полностью погрузились в гедонизм, не для того, чтобы побороть уныние в условиях блокады имперскими войсками и преодолеть страх поражения, а для того, чтобы всех обмануть. «Замалчивать ошибки — это то же самое, что их одобрять. Такое поведение само по себе непростительно». «Лена!» Услышав, как мягко Каршталь произнес ее имя, Лена замолкла. «Ты немного перегибаешь палку в требованиях и к другим, и к себе. Идеал, к которому ты стремишься, остается идеалом, как раз потому, что его нельзя достичь». «Неужели?» Бело-серебристые глаза Каршталя смотрели на нее со знакомой теплотой и горечью. «Ты действительно похожа на Вацлава». «Итак, майор Владилена Миризе отныне выполняет обязанности куратора 1-го оборонительного эскадрона 1-го района военных действий. Удачи!» «Спасибо!» «И ты согласилась?» «Да, Лена, ну ты даешь!» Переназначение влечет за собой множество изменений, и одно из них — перенастройка рейд-устройства. Аннет была главой команды разработчиков, а потому именно она занималась всем, что связано с перенастройкой и синхронизацией сознания. Поддавшись на ее уговоры по поводу дополнительного медицинского осмотра, Лена теперь переодевалась в военную форму. Они разговаривали через перегородку из закаленного стекла, отделявшую смотровую от наблюдательного поста. Лена аккуратно повесила на вешалку халат из нетканного материала, выданный ей для осмотра, и застегнула пуговицы на блузке. Исследовательский отдел располагался в бывшем особняке, фасад которого сохранил изящность имперской архитектуры среднего периода, в то время как его внутреннее убранство было выполнено в немного безвкусном футуристичном стиле. Впрочем, небольшая безвкусица была характерна для всех подобных интерьеров, перенасыщенных безжизненными металлическими и стеклянными поверхностями. На перегородку из одностороннего стекла проецировались движущиеся изображения тропических рыб и кораллов. «Все это просто выдумки, Аннет. Оправдание для того, чтобы не делать свою работу». Улыбаясь, Лена занялась пристегиванием чулок к подвязкам. Она исправно проходила все периодические осмотры, связанные с работой парарейда. Но подруга все равно находила поводы для беспокойства. «Тот слух, что один покончил с собой, правда?» Аннет сидела за перегородкой с голографическим изображением и вводила в рейд-устройство новые данные. Сделав из кружки глоток кофе, или вернее какой-то крепкой грязной воды, его напоминающей, она добавила. «Хотя рассказам старика о призраках я не верю. Парень просто вышиб себе мозги из дробовика». Надев юбку, пиджак и воротничок, Лена обернулась и обеими руками закинула за спину спадавшие на плечи волосы. «Правда? Мне поручали расследовать это дело, чтобы выяснить, не может ли это быть каким-нибудь сбоем парарейда. Это было бы вполне логичным объяснением. И для ухода со службы, и для самоубийства». «И?» Аннет неопределенно пожала плечами. «Ну... что «ну»? Так как парень уже мертв, нет никакой возможности провести исследование или разузнать подробности его смерти. Рейд-устройство в порядке, и на этом все. Я попыталась копнуть глубже. Как ты там говорила, могильщик? Так вот, я обращалась в транспортный отдел и попросила привезти этот процессор сюда. Но эти идиоты ответили только: «У нас нет места для свиней». Аннет сложила руки на груди, откинувшись на спинку кресла, и сердито фыркнула. Она обладала своеобразной мальчишеской красотой и в поведении часто копировала мужчин. «И даже когда его привели, мы испробовали все, но так ничего и не узнали. Вообще ничего». Лена нахмурилась. Конечно, эти яростные самообвинения были напускными, но слушать их все же было неприятно. «Так значит, того процессора допросили?» «Не я. Один парень из военной полиции. Мне, правда, потом прислали отчет, но он был просто формальным. Процессор заявил, что ничего не знает, конец отчета. Правда он сказал или нет, я не знаю». Уголки губ Аннет приподнялись в саркастической ухмылке. «Когда ему сказали, что его куратор погиб, он ответил только: „Вот как?“ Таким спокойным и невинным тоном. Но он же все-таки 86. Ему говорят, что его командир погиб, а у него такая реакция». Лена промолчала, и Аннет перестала улыбаться. «Слушай, может, подумаешь о том, чтобы перейти к нам в исследовательский отдел?» Лена моргнула с озадаченным выражением лица. Миндалевидные, как кошки глаза, подруги с белыми зрачками смотрели на нее неожиданно серьезно. «Армия — это уже не просто средство для борьбы с безработицей, а по сравнению с другими отделами, где страдают от безделья одни придурки из больших номеров, наш еще очень даже ничего». Территория республики представляла собой прямоугольник, в центре которого располагался первый район. Чем больше был номер района, тем ниже был уровень жилищных условий, медицинского обслуживания, грамотности, и тем выше там была безработица. «Через 2 года легиона не станет, и что тогда? В мирное время бывшие военные никому не нужны?» Лена иронично улыбнулась. «Легион полностью остановится через 2 года». Этот факт удалось выяснить, изучив несколько захваченных вражеских машин. Срок действия текущей версии их центральной системы обработки данных ограничен и составляет 50 тысяч часов, или примерно 6 лет. Судя по всему, это своего рода страховка на случай, если машины выйдут из-под контроля. Империя пала 4 года назад, а еще через 2 года разрушится центральная система обработки данных Легиона. В настоящее время количество наблюдаемых на фронте вражеских машин постепенно уменьшается. Те из них, которые не получили последнего обновления, уже начинают выходить из строя. «Спасибо, но война еще не закончилась. Это не значит, что тебе обязательно нужно браться за это дело». Аннет продолжала стоять на своем. Закончив ввод данных, она махнула рукой, чтобы выключить голографический экран, наклонившись вперед и резко выпалила с явной досадой в голосе. «Обманывал он или нет, но ты собираешься работать с процессором, у которого нет ни малейшего понятия о порядочности. Кроме того, я даже в парарейде уже не уверена, не знаю, насколько он безопасен». Лена округлила глаза. «Абсолютная безопасность парарейда была подтверждена». Судя по всему, она сказала что-то не то. Лицо Аннет приобрело виноватое выражение, и она понизила голос. «И что, Лена, ты забыла, где мы живем? Официально все так, но это только пока». Провозгласившая собственное превосходство республика не прощала никаких сомнений в безупречности своих технологий. Даже если случались оплошности, никто и никогда их не признавал. Это касалось и парарейда, и джиггернаутов. «Мы изучали людей с так называемыми сверхспособностями. Отслеживали, какую зону мозга они используют, и выяснили, что активация этой зоны позволяет использовать парарейд. Это все, что я знаю. Но и это уже...» Она легко постучала по рейд-устройству рукой. Голубое кристаллическое вещество и изящный серебряный корпус. Кристаллом тянулся код из информационного терминала. Данные внутри устройства переписывались. «Благодаря тому, что эти люди со способностями могли синхронизироваться со своими родителями, братьями и сестрами, мы сумели создать устройство, которое объединяет информацию в псевдогенах двоюродных и более дальних родственников только и всего. Почему это позволяет синхронизироваться, я не до конца понимаю до сих пор. Но ведь раньше этими исследованиями занимался твой отец. Это было совместное исследование. Базовую теорию, или вернее сказать гипотезу, выдвинула целая группа ученых, а мой отец занимался подготовкой испытательных условий, а также повторным испытаниями объектов. Тогда можно было бы связаться с его коллегами и узнать». Аннет смотрела на нее ледяным взглядом. «Невозможно. Это были 86». Поскольку 86 не считались людьми, при переселении в лагеря им присваивались номера, а имена нигде не записывались. Узнать, где именно содержатся ученые, было уже невозможно. «В современных рейд-устройствах есть предохранители, так что такого не произойдет. Но если ты, к примеру, попытаешься синхронизировать зрение с несколькими объектами одновременно, то твои мозги расплавятся от перегрузки. А если проведешь в синхронизации слишком много времени, то лишишься своей личности. Чрезмерная нервная активность приведет к тому, что само понятие возвращения утратит для тебя смысл. Ты же знаешь, что случилось с моим отцом?» Отец Аннет, доктор Йозеф фон Пенроуз, лишился рассудка и погиб в ходе эксперимента сразу после завершения работы над парарейдом. Установленная на его рейд-устройстве величина активизации нервной системы превышала все допустимые пределы. Судя по всему, он погрузился на самое дно коллективного бессознательного, до уровня базовых понятий о «где», «я», как человеческом индивиде и целом. «Я не могу сказать, есть ли у парарейда побочные эффекты при постоянном использовании. Плевать, если они проявятся у 86, им все равно осталось недолго. Но мне бы не хотелось, чтобы что-то случилось с тобой». Лена рефлекторно нахмурилась, хоть и понимала, что Аннет всего лишь искренне за нее волнуется. «Это высокомерно!» Аннет небрежно всплеснула руками, показывая, что уже устала от таких разговоров. «Да-да, а ты и впрямь та еще штучка!» На мгновение по обе стороны стеклянной перегородки повисло неловкое молчание. Аннет вдруг улыбнулась. «Кстати, Лена, как насчет шифонового бисквита? Совсем свежий, из настоящих яиц!» Лена сразу же навострила уши, словно почуявшая еду кошка, и Аннет подавила улыбку. Лена, как и любая девочка, питала необъяснимую страсть ко всяким сладостям, а шифоновый бисквит, сделанный из яичного белка, можно было считать настоящим деликатесом. Особенно сейчас, когда в республике не хватало территорий для выращивания птицы. Такое удовольствие могло быть доступно только членам бывших аристократических семей, вроде семьи Пенроуз, на вилле которой было достаточно места для разведения цыплят. И все же... надеюсь, что он не отдает сыром, которого даже нет в составе, и не выглядит так, словно сейчас из него попрет дым. А и по форме не напоминает ту лягушку. Все это были воспоминания об экспериментах Аннет с профитролями. Лена выступала в качестве дегустатора. Если быть более точным, последнее блюдо получило название «Перееханный труп жирной жабы». Сходство было очевидно даже по цвету, не говоря уже о форме. «Нет, на этот раз все получилось нормально. Вчера заходил мой парень и уже его опробовал». А ведь от попытки номер 5 у него пошла пена изо рта и случилось несварение желудка. «Это хорошо. Теперь ты просто обязана выслать ему приличный кусок своего нового шедевра, понравилось ему или нет». «Безусловно. Для этого я даже специально купила маленькую розовую оберточную бумагу, перевязала ее ленточкой, приложила открытку с надписью «Любимому Теобальду» и оставила на ней свой поцелуй. Передала его через соседа по комнате». «Бедняга», — подумала Лена, хотя, по правде говоря, не так уж ей было и жаль. Пока подруги наслаждались беседой за чаем с бисквитом, в рейд-устройстве закончилось перезаписывание информации. Вернувшись домой в свою комнату, Лена тут же надела его на шею. Излюбленный альбами «Священный узор», стильный серебряный корпус, россыпь голубых кристаллов искусственной нервной системы, сверкающих на солнце. Рейд-устройство совсем не было похоже на прибор для связи, способный заменить наушники и микрофон. Она вдруг вспомнила сегодняшний разговор. Бог смерти, самоубийство, безразличной гибели 86. Что он за человек? Очевидно, он нас ненавидит. Встряхнув головой, она сделала короткий выдох. «Хорошо. Активировать». Парарейд запустился. Революционное средство коммуникации, не зависящее от погоды, расстояния и рельефа, не требующее специального места для активации и включается мгновенно. Связь установлена, сбоев не обнаружено. Комнату заполнил едва различимый шелест помех. «Куратор 1, всем членам эскадрона «Острие копья», рада с вами познакомиться. С сегодняшнего дня я выполняю обязанности вашего куратора». Недоуменная пауза. Лена почувствовала холод. Судя по всему, эскадрон был в растерянности от нового назначения и такого приветствия. А ведь они такие же люди, как она, и взаимные приветствия должны быть для них обычным делом. После неловкой паузы ей, наконец, ответил тихий и очень молодой голос. «Рад познакомиться, Куратор-1. На связи командир Острия Копья, позывной Могильщик». Противовес всем слугам, а печально известному прозвищу, голос его был четким, приятным и обволакивающим, как воды озера, затерянного глубоко в лесу. Это был голос юноши примерно одного с ней возраста, выходца из среднего класса или даже выше. «Уведомление о смене куратора получено. Буду рад работать с вами». Равнодушный тон его голоса звучал так, словно парень пытался перебороть свою замкнутость и говорить как можно более непринужденно. Лена улыбнулась. Что ж, прямой диалог расставил все на свои места. Она не могла ошибаться. Эти ребята — люди, а не 86, или нечто, недостойное называться человеком. «Взаимно, Могильщик! Я тоже рада!»